Глеб Корин. Радуга. «Мам, я хочу кушать!» Сергей сломал последнюю спичку и выплюнул окурок вместе с коротким ругательством. «Не матерись при детях!» — немедленно отозвалась жена. «Леночка, Максим, папа обещал нам, что все будет хорошо. Надо только подождать. Он вообще много чего обещал. А когда дети папа много обещает, то и ждать нужно много-премного, долго-предолго, как в сказке». Сергей вздохнул с полустоном и покачал головой. «Олененок, Оля, не начинай, а? Но мы же вместе это видели и слышали». «Ага, мы вместе видели твой сон». «Ну, почему мой? Оля, милая, и мне, и тебе снилось одно и то же. Мы же говорили с тобой». «Я не знаю. Я уже ничего не знаю и не понимаю. Может, ты просто убедил меня, что так и было? Ты был очень убедителен. Ты вообще всю нашу жизнь был очень убедителен». Сергей привычно проигнорировал стервозные интонации и промолчал. От близкой речушки потянуло вечерней свежестью. С загородной маршрутки они сошли на трассе еще в полдень, а потом долго шли вдоль лесополосы по летнему зною. Где-то впереди сбегало в низину богом забытое село, то самое, что приснилось им обоим во сне, с маленькой радугой на околице. Там был такой же июльский день. Сергей спускался по извилистой и пылящей сельской улочке в долину, мимо некогда беленьких и голубеньких хат, и плакал от давно забытого медового покоя на душе. Все летом он никогда не был, однако знал, просто знал, что возвращается домой. Потому что там, на выгоне у речки, его ждет маленькая радуга. Но он так и проснулся среди ночи, в слезах и с ощущением тихого и теплого счастья, который унес с собой из этого сна. И увидел такое же счастливое и заплаканное лицо своей жены. А потом они, перебивая друг друга, рассказывали про липы, роняющие сладкие капли в пыль, петляющие улочки, маленькую речку с крутыми бережками и радугу на лугу. Они подбегали к ней все ближе и ближе, каждый в своем сне. А радуга эта оставалась на месте, потому что всегда ждала именно их. А из глубины сердец кто-то говорил им, что это дверь того самого дома, который мы начинаем искать, как только кончится детство, и повторял без голоса: «Идите, идите, идите». И они пошли, потому что просто знали, что на этот раз их не обманут, и все у них отныне будет хорошо. А теперь они сидели и ждали. Ночной холод потихоньку проникал в их души, принося тоскливое и стыдное осознание невыразимой наивности и глупости. Ничего такого с ними не случится. Никогда ничего. Леночка тихо заплакала, а Максим тут же заревел в полный голос. «Мам, я хочу кушать, мне холодно. Мам, я хочу домой». Оля обняла детей и, раскачиваясь из стороны в сторону, вдруг тоненько и незнакомо завыла. Сергей вскочил на ноги, наливаясь черной ненавистью, он медленно вскинул кулаки в звездное небо. «Хватит!» И полыхнула. Радуга, маленькая радуга, семицветное световое лезвие поднималось между ними и рекой из росистой травы, изгибалась полукружием и опять уходила в землю метрах в 20, а под дугою, как в зеркале, отражалось село на склоне Черной горы. Сергей машинально обернулся. Нет, не отражалось. В мертвом селе не горело ни одного огонька, а там ему почудился деловитый собачий лай и голоса людей за желтыми приветливыми окошками. Сергей откашлялся, но это не помогло. «Олененок, дети», — сказал он изменившимся голосом, — «пошли». По ту сторону была такая же ночь, только наполненная теплом, запахами и звуками близкого села. Сергей опять оглянулся, почему-то уверенный, что радужный портал исчез. Однако он по-прежнему стоял за спиной. Странная картина черного силуэта горы в радужной раме посреди луга. — Мам, пап, а мы где? — спросила Леночка шепотом. — На том свете. — Не говори глупостей, — ответила сердитым шепотом Оля. — Мы все живы-здоровы. Вы вот есть хотите, и спать вам давно пора, а это, ну, сказка. — Это параллельный мир, — авторитетно заявил молчавший доселе Максим. — И почему-то тоже шепотом. — Наверное, это страна добрых и мудрых эльфов и вонючих орков. — Сам ты вонючий орк. — Дети. — Отчего это вы все шепотом? — удивился Сергей. Дорога подошла к селу и стала взбираться на гору, петляя между низенькими заборами из дикого камня. В ближайшей хатке, которая выглядела игрушечной под огромной липой, распахнулась дверь. Хозяин, пожилой мужик в джинсах и футболке, встал в прямоугольнике света и стал вглядываться в ночь. Потом приветливо замахал рукой и, повернувшись в дом, закричал: «Идут, идут, Галя, подавай вечерять! А вы заходьте, заходьте!» Прихрамывая, он пересек дворик и отворил калитку. Сергей переглянулся с Солей и переспросил на всякий случай: «Это вы нам, простите?» «То ж вам, вам, Андрей Петрович!» — сказал он с полупоклоном и протянул Сергею руку. «Сергей!» «Ольга! До хаты, заходьте!» Обычная электрическая лампочка под потолком освещала большой стол, покрытый полотняной скатертью. Немудрящий сельский ужин обещал быть более чем основательным. Вареная картошечка со шкварками, обильно посыпанная укропом, домашняя сметана в миске, огромные свежие помидоры, свои, с грядки, обширные ломти домашнего хлеба, непременно украинское сало и еще нечто, сердито ворчащее под крышкой котелка, который внесла хозяйка. «Галина Миколаевна, добрый вечер! Досчитайте ж до вечери скорише! Диты, давайте, давайте! Андрей, чи ты, накладывай, бо сами стесняются! Чи, може, чарочки, а? Сергей, як вас по отчеству? Оля, грилочки, чавинца трошки? А малым компоту звижу, зрання варила, будете?» «Спасибо, то есть да», — сказала Оля. «А скажите, что это за место? Где мы?» У Сергея вдруг не то что заурчало, а громко закричало в животе. Он смущенно хмыкнул, а хозяева простодушно засмеялись. «Потом, потом все разговоры. Петрович, наливай гостям, таймени за компанию». Сергей пропустил ощущение сытости и вдруг почувствовал, что просто объелся. Он хлопал в раз потяжелевшими веками и невнимательно прислушивался к щебету жены и хозяйки. Дети допивали компот, болтали ногами на высокой лавке, вертели головами, разглядывая фотографии в резных рамочках на стенах, самодельные полки с книгами и деревянными моделями незнакомых механизмов. Хозяин тяжело поднялся из-за стола и дружелюбно мотнул головой Сергею. — Пошли на дверь, перекурим. Галя, ты это, попредели гостей пока. — А у времянки же, как всегда, я уже и чисто перестелила. А если дети на ночь пописать захотят, то за хатою направо, как выйдете. Там не заплукайте, прямо по дорожке из камушков, то я потом сама отведу. На дворе было по-прежнему тепло. Сергей с удовольствием вдохнул ночной воздух, поднял лицо к звездной россыпи и сладко потянулся. — Закурюй, Сергей! — Петрович щелкнул старым мельхиоровым портсигаром. Сергей повертел, понюхал сигарету без названия, прикурил от хозяйской бензиновой зажигалки. А ничего так, вполне нормально. Над крылечком неспешно поплыли дымки. — А правда, Андрей Петрович, где мы? — Дома, сынку, дома!